Маркиз поручил ему управление целым рядом мелких поместий и домов, принадлежавших ему в Южном Лангедоке. Необходимо было туда съездить. Господин де ля Моль с трудом согласился отпустить Жульена, так как тот сделался его правой рукой во всем, что только не касалось его честолюбия. «В конце концов, им не удалось меня поймать», — думал Жульен, готовясь к отъезду. «Меня забавляли насмешки, мадемуазель де ля Моль, над этими господами. Все равно, были ли они искренни или предназначались только для того, чтобы внушить мне доверие. Если не существует заговора против сына плотника, то поведение мадемуазель де ля Моль необъяснимо. По крайней мере, столько же для маркиза де Круазнуа, сколько для меня. Вчера, например, досада его была совершенно неподдельна. Я имел удовольствие видеть, что меня предпочитают молодому человеку, который настолько же богат и знатен, насколько я беден и прост. Это лучший из одержанных мною побед. Воспоминание о ней будет развлекать меня в почтовой карете во время моих поездок по равнинам Лангедока». Он держал свой отъезд в секрете, но Матильда лучше его знала, что на следующий день он должен был покинуть Париж, и надолго. Она сослалась на сильнейшую головную боль, которую усиливал спертый воздух гостиной, и долго гуляла в саду, до такой степени преследуя своими едкими насмешками Норбера, маркиза де Круазнуа, де Келюса, де Люза и нескольких других молодых людей, обедавших в доме де ля Моля, что заставило их разойтись. На Жульена она смотрела как-то особенно. «Взгляд этот может быть притворством», — думал Жульен. «Но это стесненное дыхание? Ну и волнение?» «Ба!» — продолжал он. «Кто я такой, чтобы судить о подобных вещах? Ведь дело идет о самой восхитительной из парижанок. Быть может, это прерывистое дыхание, чуть не растрогавшее меня, она переняла у Леонтины Фай, которую она так любит». Они остались одни. Разговор явно не клеился. «Нет, Жульен ничего не чувствует ко мне», — думала Матильда с искренним горем. Когда он прощался с ней, она сильно сжала его руку. «Сегодня вечером вы получите от меня письмо», — сказала она ему таким изменившимся голосом, что его трудно было узнать. Это тотчас растрогало Жульена. «Отец мой», — продолжала она, — «по-должному оценивает те услуги, которые вы ему оказываете. Не надо завтра выезжать. Найдите какой-нибудь предлог». И она убежала. Сложена она была очаровательно. Более красивую ножку трудно было вообразить. Бежала она с грацией, восхитившей Жульена. Но угадает ли читатель, какая была его первая мысль, когда она скрылась из виду? Его оскорбил повелительный тон, с которым она произнесла это слово «надо». Людовик XV, будучи при смерти, был тоже сильно оскорблен этим же словом, не кстати употребленным его лейб-медиком, а ведь Людовик XV не был каким-нибудь выскочкой. Час спустя лакей подал Жульену письмо. Это было замаскированное объяснение в любви. «Слоги незаметно большой напыщенности», — говорил себе Жульен, стараясь этими литературными ремарками обуздать радость, вызывавшую у него невольную улыбку. «Наконец-то!» — воскликнул он вдруг, не будучи в состоянии сдерживать свой восторг. «Я, бедный крестьянин, получил объяснение в любви от знатной особы. Ну, и я держался недурно», — прибавил он, сдерживая, насколько возможно, свою радость. «Я сумел сохранить свое достоинство и ни разу не сказал, что люблю». Он стал рассматривать форму букв. У мадемуазель де ля Моль был красивый, мелкий английский почерк. Ему нужно было какое-нибудь физическое занятие, чтобы отвлечься от доходившей до безумия радости. «Ваш отъезд заставляет меня высказаться. Не видеть вас более было бы свыше моих сил». Одна мысль, словно какое-нибудь открытие, поразила Жульена и, удвоив его радость, заставила прервать изучение письма Матильды. «Я торжествую над маркизом де Круазнуа!» — воскликнул он. «Хотя и говорю только о серьезных вещах. А ведь он так красив. У него и усы, и восхитительный мундир. И он всегда находит в нужный момент остроумное и тонкое словцо». Жульен пережил восхитительную минуту, бродя по саду вне себя от блаженства. Потом он поднялся в кабинет и велел доложить о себе маркизу де Ламолю, который, по счастью, был дома. Он без труда доказал ему, показав некоторые гербовые бумаги, полученные из Нормандии, что хлопоты о его нормандских тяжбах заставляют его отложить отъезд в Лангедок. «Я очень рад тому, что вы не уезжаете», — сказал ему маркиз, когда они окончили деловые разговоры. «Я люблю вас видеть». Жульен вышел. Слова эти мучили его. «А я собираюсь обольстить его дочь. Сделать, быть может, невозможным брак ее с маркизом де Круазнуа, о котором он так мечтает. Если ему самому не удалось сделаться герцогом, то, по крайней мере, его дочь будет иметь право сидеть перед королем». У Жульена мелькнула мысль все же уехать в Лангедок. Несмотря на письма Матильды, несмотря на объяснения с маркизом, но этот проблеск добродетели быстро исчез. «Я чересчур добр», — сказал он себе. «Мне, плебею, иметь сострадание к такой знатной семье? Мне, которого герцог Дешон называет лакеем? Какими способами увеличивает маркиз свое огромное состояние? Продавая аренду, когда узнает во дворце, что на другой день будет нечто вроде государственного переворота. А я, брошенный злой судьбой в последние ряды общества, я, которого она наделила благородным сердцем, и отказала хотя бы в 1000 франков ренты, то есть в куске хлеба, буквально в куске хлеба, я должен отказаться от счастья, которое идет в руки, от светлого источника, из которого могу утолить свою жажду, в этой жгучей пустыне посредственности, путь, через которую так труден. Честное слово, я не так глуп. Всяк за себя в этой пустыне эгоизма, называемой жизнью». И ему вспомнились презрительные взгляды, которые посылала ему госпожа де Ламоль и особенно ее приятельницы. Удовольствие победы над маркизом де Круазнуа довершило его отход с пути добродетели. «Как бы я хотел, чтобы он рассердился! С какой уверенностью нанес бы я ему удар шпагой!» И он проделал движение выпада. «До этого письма я был просто злоупотреблявшим своей храбростью. После письма я ему ровня». «Да», — говорил он себе медленно, с бесконечным наслаждением, «заслуги маркиза и мои были взвешены, и бедный плотник из Юры одержал верх». «Хорошо же!» — вскричал он. «Я нашел, как подписать свой ответ. Не думайте, мадемуазель де Ламоль, что я забываю свое положение. Я вам дам понять и глубоко почувствовать, что вы ради сына плотника отказываетесь от потомка знаменитого Ги де Круазнуа, который последовал за Людовиком Святым в крестовый поход».